всему свое время, всему свой предел, и пожнешь ты лишь то, что посеял. А что в жизни своей сделать ты не успел, то за гробом уже не успеешь. Там придется за все дать подробный отчет, за все прожитое в завершении. И пойдет по секундам обратный отчет от кончины твоей до рождения. Себя, как когда-то творил, грех беспечно, недоброе, злое. Там услышишь, что думал и что говорил, про людей и про Бога худое. В чем и в ком ты тогда оправданье найдешь, перед вечным судьёю что скажешь? И куда навсегда добровольно пойдешь, когда сам же себя, когда сам же себя и накажешь. По дорогам пустынным среди мертвых звезд, под греховной мучительной ношей, царство тьмы и страданий, печали и слез, вечный ад от обителей Божьих. Смерть когда-то ко всем непременно придет, но пока не пришло то мгновенье, нас сегодня зовет к покаянью Господь и дает вечный дар нам спасенье. Смерть когда-то ко всем непременно придет, но пока не пришло то мгновенье, нас сегодня зовет к покаянью Господь и дает вечный дар нам спасенье. И дает вечный дар.